Покинуть здание консерватории я мог только в 3 часа дня, уставший и вымотавшийся. Меня гоняли как по гитаре, так и разным клавишным, в основном рояле, пианино, фортепиано уже слышали. 2 мелодии, что я исполнил, записали в нотной грамоте. Тут такие композиции еще не слышали, обещали записать меня автором. Я им так и сказал, мои, хотя мама прекрасно знала, что я пусть хорошо играю, но создавать новое не способен. А так история изменится, их никто не напишет, это же трагедия для музыкального мира. Так что пусть звучат, но владельцем будут я, и ничуть мне не стыдно. А результат посещения консерватории был таков, мама убедилась, что в классической музыке я не профан, и выяснила, что 3 языками я точно владею. Про английский та и так знала, но тут неуверенная была, его в школе изучали, а школа у нас с углубленным изучением английского. А так знакомые ее со мной пообщались на итальянском, испанском и германском, говорил я чисто, что ту заметно успокоило. Остальные языки проверять не стала, и то коими владею уже подозрительно. Встает вопрос, откуда они у меня, вот ректор меня удивил. Послушал и решил принять меня в консерваторию, судя по тому, как радовалась мама, она и не чаяла получить такую радость. Вундеркиндов от музыки моего возраста училось мало, я 3-м буду, у каждого свой закрепленный преподаватель, ее моим учителем и назначали. Меня особо и не спрашивали, созвонились с директором музыкальной школы, где Тимофей учился, и быстро договорились о моем переводе в консерваторию. Буду учиться по классу фортепиано. Начну после возвращения из пионерского лагеря. Как раз все документы будут готовы, можно будет начать. Честно сказать, покидая здание консерватории, радости я особой не испытывал. Нет, музыка мне нравится, я люблю играть, но больше для себя, а выступать на сцене как-то желания не имелось. Может, эта усталость, что накопилась за этот непростой день, наложилась, но как-то все равно было. Ладно, у меня еще 1,5 месяца впереди, там видно будет. Деньги отец дал, поэтому, доехав до корпусов 100, где приводили ремонт и обслуживание частных легковых автомобилей, купил все, что нужно для оживления аккумулятора. Тут магазинчик автозапчастей сбоку имелся, вот там и приобрел. Пусть очередь отстоял солидную, но все, что надо, купил. После этого занес покупки в гараж и отправился домой. Обедать не стал, в буфете покормили, так что в душ, переоделся, прихватив 2 коробки дверных звонков, соседи занесли, пока меня не было, и в гараж. Успел сделать звонки, для этого снова пришлось брать у соседа магнитофон, без него не сделать, но потом вернул. На одном Зимахеля, 3-секундная мелодия, сосед любил эту песню, на втором цитата из комедии Гайдая. «Иди, лучше на кошках потренируйся», голосом балбеса. Тут и отец приехал, я как раз закончил, и тот, сняв аккумулятор, поставив на верстак, ушел домой, а я обновил аккумулятор, слив старую жидкость, разрядив его перед этим, и залил электролит, замеряя плотности, добавляя при необходимости дистиллированной воды. Замер показал норму. Дальше поставил тот на зарядку. Зарядных устройств всего 3 было на весь гаражный кооператив. К счастью, один из владельцев был у себя в боксе, правил мятое крыло у своей победы, так что я получил прибор и поставил на зарядку. Ну а вечером отдал звонки, соседям все понравилось, а на место те сами их поставят, ну и отдыхать. Утром, сбегав к врачу, пластырь сняли, больше носить не нужно, я вернулся домой, и, приготовив велосипед, удочки к раме привязал, 2 штуки нашел в гараже с ветхой снастью, но закупил в магазине свежие, там наборы продавались, бабушка приготовила сумку с продуктами и термосами, я сказал, что на весь день уезжаю, и укатил на окраину Москвы. Там, найдя тихое место для рыбалки, в тени 2 ив, приготовил снасти, в качестве наживки использовал разную летающую живность из насекомых, и, закинув снасти, сел на краю обрыва. Он невысокий, с метр, дальше 0,5 метра глинистой почвы, на которые накатывали волны. Речка судоходная, и на водах ее на удалении много разного речного транспорта, от сухогрузов и буксиров с баржами, до частных лодок и катеров. 2 раза приметил речной трамвайчик. Мне кажется, на реках больше движения, чем на автодорогах Союза. Время уже 10:30, так что, достав расписанный под хохлому новенький термос, отцу подарили в одной из командировок, на литр тот, большой, я налил в крышку часа, и, попивая, есть уже хотелось, но до обеда потерплю, не спускал глаз с поплавков. Те подскакивали на волнах, плясали, но поклевки пока не было. Изредка поддергивал, чтобы крючок на месте не висел. Пока есть время, а то последние дни очень богаты на события и движения были, стоит обдумать, что я буду делать дальше. Идея пересечься с министром мне показалась удачной, тем более повезло с грубостью сотрудника милиции после драки с подростками. Было за что зацепиться. Дальше встретился и слил информацию о трех маньяках, и теперь стоит ожидать реакции министра. Тот не может не заинтересоваться, откуда мне о них известно. Сообщать, что я из будущего не буду, чревато, а вот сработать под оракула, который видит будущее, причем работает не просто так, редко, но точно, вот это можно. Почему я решил так поступить? Хотя у меня есть все возможности к обычной жизни советского гражданина. Да вот решил и тут вмешаться в историю. Что будет, если оставить все как есть? Мне отлично известно, но что будет, если вмешаюсь? Вон, в прошлом мире, где я зажигал, другого слова и не подберешь. Мне изменения в истории нравились. Вон, России помог, та стала первой на политической арене. Пусть я нарушил данное себе обещание, помог создать ядреное оружие, но как сила сдерживания оно показало себя просто отлично, так что Россия там сейчас впереди, к тому же ею мой внук правит, помогал ему как мог, сам отлично пожил. Я патриот, но для меня Бразилия стала второй родиной. Подозреваю, что на старости тут туда уеду, а может и раньше, увидим, как судьба повернет нить моей жизни. Может бежать придется, я такого не исключал. С Андроповым я связываться не хотел, он и его организация, что привели к союз к краху, союзником быть не может, так что мимо. Поклевка все же пошла, но редкая. Надо было пораньше приехать, в предрассветную зорьку, но красноперки таскал одну за другой, один крупный лещ был, так что рыбалка пошла. Тягая рыбешку, размышления не отбрасывал. Пообедал также в раздумьях, чаю напился. Союз я решил вытягивать, и Щелоков для начала, это то, что нужно. Как на рыбалке его нужно подманить, подсечь и подтянуть к берегу. Приманку я забросил, тех трех упырей сдал, и скоро тот меня вызовет, думаю, машину пришлет, вот там и подсеку. Скажу, что оракул, вижу будущее людей, стоит их только коснуться, будущее всплывает перед глазами, но работает не со всеми, очень редко, в семье только с матерью сработало, отчего и увидел их будущее, да и свое тоже, оно никому не понравилось, кроме бабушки. Та рада была, что еще так долго проживет и умрет сама, а не от чего-то. В общем, обдумать, что и как говорить, время есть. Нужно еще родителей поставить перед фактом про оракула, чтобы запомнили, что говорить. Проверки, конечно же, будут, но я немало знал про разные дела в МВД, знакомых там хватало. Пусть я в следственных частях не служил, но слухи о громких делах доходили, так что именно сообщить, мне вполне было. Или те же бедствия. Память у меня хорошая. О таких трагедиях слышал, что по императорской России, что за рубежом. Наложить на это время и будем ожидать. Хотя природные трагедии могут и не совпадать, ведь в некоторых случаях они происходили из-за человеческих факторов. Размышляя так, я вернулся к себе. Почему я тут оказался, в Советском Союзе не знаю. Однако за такой подарок я только благодарен. Я и в императорской России хорошо устроился, там первоначальный задел был неплох, я дворянином стал. Потом жил за границей, сокровища искал, жил как пожелал, до сих пор приятно вспомнить и есть желание повторить. Вот когда Волковым был и жил с женой в поместье, было не так хорошо, как в клетке мне было, я это позже осознал, остав Вершининым, и сразу все изменилось. Тут я также хотел все повторить, включая изменения истории. Мне было любопытно увидеть результат, получится или нет, как я уже говорил, будет видно. А пока отдыхаем. И надо сказать, день прошел замечательно, так что вечером, смотав снасти, я сел на велосипед, подумав, что иметь мотоцикл все же лучше, он просто быстрее, и приналег на педали. Велосипед в гараж, и вот направился к своему дому. Уже темнело, когда меня коты окружили. Пришлось мелочью откупиться, поделиться, но крупные донес в сетке, и отдал бабушке, что сразу начало чистить, нахваливая меня, добытчика. Следующие несколько дней промелькнули мигом, пока не наступила пятница. Эти 4 дня тоже интересно прошли. Я окончательно закончил с машиной, например, мы купили небольшой автоприцеп и установили фаркоп на машину. Я его сам сделал, и электрику пробросил, теперь на прицепе габариты и подворотники работаю от машины. Прицеп в гараж входил, но ставили его на попа, и колеса снимали. Они одной модели с Волгой. Это все для поездки на море.

Крыса притихла на 3 дня и продолжила по тумбочкам шариться. Сегодня собрали весь лагерь, поймали. План, придуманный Олегом, сработал, тот, сияя, встав в строй, его директор поблагодарил, только крысе ничего не было, порицали, велели все вернуть, и все. Тот справку предъявил, клептоман он. ХМ, а в таком возрасте они вообще могут быть? Этот, видимо, был. Судя по лицу Олега, сегодня ночью тому темную устроит. Ну точно, 2 дружков потащил к берегу, явно обговорить хотят. Директору стоит гнать крысу, жить ему тут не дадут, их не любит больше стукачей. Я же прогулялся к радиоточке, отдельному строению, оттуда по лагерю передают разную информацию или музыку. Еще на 2-й день во время утреннего построения директор поинтересовался, кто хорошо в радиоделе разбирается. Из строя вышел не только я, а еще 1,5 десятка парнишек. Радиодело сейчас популярно. Нашему звукачу нужна была помощь. Тот, выяснив, что я действительно разбираюсь, сначала осторожно выдавал часть оборудования на починку, а потом, разогнав всех остальных, и передал все дело мне. Я ему все привел в порядок и модернизировал, так что с оборудованием в лагере теперь порядок. Мне и самому было интересно, и я как раз шел к нему. Мы решили световую цветную подсветку сделать на танцполе. Да, у нас в лагере своя площадка для танцев была, и в выходные там устраивали танцы под песни современных исполнителей. Я ни разу их не приспустил и успел станцевать со всеми девчатами, даже малышней, что приходило на нас поглазеть, так что я среди девчат пользовался немалой популярностью. Как танцор я занимал на конкурсах все призовые места. Мы поработали сейчас, обсуждаю утреннюю рыбалку на зорьке. Хороший улов был, мы оба любили рыбачить, когда за мной прибежал какой-то мальчишка из младшей возрастной группы и сообщил, что меня вызывает директор. Ко мне приехали, на Черной Волге. Ну наконец-то, ХМ, а сердечко-то заработало быстрее, значит все же не все равно. Эпилог. Держа на прицеле замершую на поляне косулю, похоже, та что-то почуяла, подняла голову и заиграла ушами, прислушиваясь, и не зря. А стрелять я все же не стал. Вскоре в стороне пролетел военный вертолет, старая модификация Ми-8. После развала Советского Союза в 2003-м, создание и производство новых видов вооружения практически полностью сошло на нет, так что военные Российской Федерации пользовались результатами былых богатств бывшего Союза. Сам я развал не застал, сидел за тройное убийство на зоне строгого режима. Причем должен был до сих пор сидеть, у меня было пожизненное, но удалось поднять зону, перебив частично охрану, и вот вырваться на свободу с некоторыми помощниками. На свободе разбежались, тут уже каждый сам за себя. Что, поверили? Да, шучу я. Нормально все, Союз здравствует. Конечно, не все так хорошо, как хотелось бы, но куда лучше, чем могло бы быть. Вертолет этот, видимо, продан военными, что вполне продают списанную военную технику после полной реставрации. Их скупают как организации, так и частные люди. Даже у меня такой есть, Ми-2, милая машина. На охотничьей заимке у меня стоит. Вообще, сегодня 2032 год. Ядерной войны не было, все ровно, все потихоньку тянется. Я немного в технике помог Союзу, сделал 100 изобретений, так что сейчас на Луне 2 шахтерских поселения, небольшой город и 2 верфи для космических кораблей, орбитальная станция Мир-16 на орбите с 800 обитателей, в основном из военных, ученых и редких туристов. Конечно, техника не идет ни в какое сравнение с той, что была в будущем, но осваиваем мы Солнечную систему вполне активно. Настолько активно, что 12 лет назад нашли обломки космического корабля инопланетян в кольцах Сатурна. Ученые до сих пор с ними разбираются. Судя по трупам, инопланетяне маленькие зеленые человечки. В будущем они торговали с землянами, так что я знал, как они называются. Каприды. Они исследователи, проблем с ними не будет, ждем первого контакта, но пока те не посещают нашу систему. Все это принадлежит Советскому Союзу, американцы опаздывают, далеко позади нас плетутся, и толчки вперед у них идут в технологиях, если только что у нас украдут и исследуют, разобравшись, что украли. У нас же построено 2 дальних исследовательских судна, 1-2 года назад ушло, еще не вернулось, 2-е еще на загрузке. Через месяц стартует. Как видите, разница с тем, что у нас в РФ было, я называю это полной деградацией, и то, что в этой реальности происходит, это 2 большие разницы. Тимофей Степанович, подошел ко мне начальник моей охраны генерал-майор Захаров. Синоптики передали, Снежный буран сюда идет, скоро тут все скроет. Надо бы успеть долететь до Новосибирска. Что ж, задерживаться не будем, согласился я, разряжая ружье. Косуля уже давно убежала, так что стоит покинуть эти тихие заповедные места. Вскоре мы сидели в уютном салоне флайера для VIP и летели в Новосибирск. Тут километров 200 всего, там и стоял самолет генерального секретаря ЦК КПСС, мой самолет. Да, я правитель Союза. Получилось так. Знаете, знал бы, до чего все дойдет, я бы не пошел на сотрудничество с правительством Советского Союза и жил так, как хотел. Нет, все, что произошло со страной, это мне нравится. А уровень жизни поднялся на порядок, это так. Практически у всех есть автомобили, хорошие дома и квартиры. Сейчас машины на электричестве работают, у многих флайеры лет 10 назад начали производить, сейчас те у каждого десятого имеются. Границы давно открыты, вся шуша разбежала, а попытавшись вернуться, не встретила понимания, вышвырнули обратно куда сбежали. Предатели нам не нужны. Ну а причина, почему бы я не ввязывался в это дело, в том, что постепенно все взвалили на меня. Тяжелая управитель работа, и честно скажу, повторения я не хочу. Мне не так и много осталось, мне все же 72 года уже, потихоньку дела передаю преемнику, но память постоянно возвращает меня в прошлое, в тот переломный момент, когда за мной приехали в пионерский лагерь «Березка». Надо сказать, 60 лет прошло, а помню, как будто все было вчера. Приехал знакомый шофер, на той же «Волге», но в этот раз в сопровождении офицера, капитана МВД. Тот сообщил, что меня желают видеть. Кто именно, я и сам должен догадаться. Я сбегал за вещами, уже знал, что сюда не вернусь, и мы поехали не в Москву, а на личную дачу Щелокова. Ту байку про оракула рассказывать я не стал, зыбкая версия, поэтому решил сообщить полуправду. Я сам Тимофей Корнев, из будущего неведомым путем оказался в собственном теле, в детстве. В доказательство те трое упырей из маньяков, Щелоков подтвердил, всех взяли, доказательства нашли. Да и те уже перестали отпираться и дают показания. Убедить министра было сложно. Я неделю жил у него на даче, писал обо всем, что помню, о развале Союза тоже. Кто руку приложил? Узнав, что в этом косвенно виноват Андропов и тот мне не нравится, пришел в отличное расположение духа. Как тот жизнь закончил, ему было уже известно. После этого меня отвезли домой и в течение месяца не трогали, проверяли все, что можно было проверить, и убедиться в правдивости моих слов. Ставка на Щелокова сыграла правильно. Кстати, министр сообщил, что там по мне и теми нападающими происходит. Оказалось, действительно один из четверки дальний родственник начальника отдела, вот и решили закрыть глаза на делишки того, а дружков посадить. Отмазать решили. Однако не удалось, начальника милиции нашего района уволили с лишением пенсии, Попову дали 2 года условно, а гопников посадили, включая родственника начальника милиции. Наказание не самое суровое, но хоть что-то. Через 2 месяца, когда мы с семьей с морского отдыха вернулись, со мной сам Брежнев пообщался, дальше началось сотрудничество. Я немного сгустил краски, мол, в 2000-х произошел прорыв в космических технологиях, и я в этом разбираюсь. Меня не заперли, как можно было бы подумать, я жил полноценной жизнью, ходил в школу, учился в консерватории, посещал спортивную секцию, получив КМС по бегу на средние дистанции и первый разряд в лыжах, тоже на средних дистанциях. 2 раза выезжал за границу с концертами, пока все же не запретили. Только в соседней квартире жила семейная пара, моя охрана, и в моей комнате стоял сейф, я все, что записывал в специальные тетради, держал в нем. Я хотел заочно закончить университет на инженера, но мне не дали, отправился по партийной линии. Меня быстро двигали вперед, и вот уже в 96-м я стал зам генерального секретаря ЦК КПСС, вернули эту должность, тогда им был Виктор Глушко. Почти 35 лет я правил страной, полгода до юбилея не дотянул. Через 3 дня сдаю полномочия и ухожу на покой. Чую, немного мне осталось, уже 2 раза откачивали. Тело было здоровым, но 2 ранения сказались, сердце у меня пересажено. Надеюсь, следующее тело получу в другом мире. Я был почему-то уверен, что моя жизнь на этом не закончится. А так, какие изменения были в Союзе? Брежнев умер в 88-м, старость подкралась незаметно, но дела тот сдал еще в 83-м. Генеральным секретарем стал Щелоков, но просидел тот всего 5 лет, передав пост Глушко. А тот уже мне, в 98-м. Щелоков умер в 97-м году, уходила старая гвардия. Андропов был снят с должности и отправлен на пенсию в 76-м, когда организовал мое похищение. Ох и пострелял я тогда, многие в тот год полетели со своих постов. А когда генеральным секретарем стал Щелоков, Андропов был отправлен в ссылку, не простил тот того, но до маразма не доходил, и все, что Андропов выслужил, осталось при нем. Этот в 89-м умер, тут он прожил дольше, занялся здоровьем и вот результат. Какие были изменения по самой стране? В 82-м была подготовлена и активирована программа открытия железного занавеса. Да, любой советский гражданин, кроме ученых, относящихся к особо секретным работам, могли получить паспорт и отправиться путешествовать, а могут и сменить гражданство. Брежнев специально это сделал перед отставкой, чтобы его помнили, что при нем рухнул железный занавес. В первый год загранпаспорта получило 10 миллионов человек, за границей побывало около 5, а сменило гражданство 1,5 миллиона. За второй год уже 3, видимо, наблюдали, что будет, ну а дальше тенденция бросить родину и сбежать стала падать. На таможнях стояли специальные рамки, так что вывести незадекларированные ценности не получалось, никакие ухищрения не помогали, и слабительное было, если что глотали, так что конфисковали огромные материальные ценности, что пошли в госхран. Грабить страну никому не позволялось. В общей сложности Советский Союз покинуло порядка 10 миллионов, и около 40 побывали за границей в качестве туристов. Я особо не расстраивался, это та накипь, которая стране не нужна. Многие из уехавших начали получать деньги и вовсю, в газетах и по телевидению, хаяли нашу страну. Собака лает, ветер дует. Все, кто сменил гражданство, стали для Союза невъездными. Им запрещен въезд на территорию Союза, даже если они граждане другого государства. А туристы, что посещали разные страны, описывали другим, как там живется. Хорошего, надо сказать, в описаниях было мало. Картинка, нарисованная у многих советских граждан, что там райские гущи, начало рушиться. В 93-м Союз громко сообщил, что собирается выводить войска из Восточной Германии. С конца войны прошло немало времени, пусть немцы теперь сами живут как хотят. Сообщение Глушко немцы встретили стоя и авиациями. И действительно потихоньку стали эвакуировать боевую технику и вооружение, опустошая склады. Берлинская стена зашаталась, однако Глушко сообщил немцам: «Мы уходим, живите как хотите, но если кто желает, мы можем принять у себя, и желающие получат советский паспорт и все права советских граждан». К нам за эти 2 года, пока не вывели все войска, уехало почти 8 миллионов немцев. Как я в курсе, не пожалели ни они, ни мы. В Чехословакии и Венгрии также поступили, только никого у себя не принимали, небольшой мизер верных людей и все. В 95-м несколько глав союзных республик решили провести референдум об отсоединении от нашей страны. Все это докладывалось спецслужбами практически в режиме реального времени. Было решено дать им поиграть, тем более мы сами их подталкивали к этому решению через своих людей. Эти государства балласт, что тянут союз на дно. В общем, были проведены митинги в пользу отсоединения от Советского Союза и создания правовых отдельных государств. Проведенные голосования дали большой процент голосов в пользу отсоединения. В результате Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан проголосовали за отсоединение, народ так решил. А вот киргизы и казахи наоборот, с выигрышным голосованием остались при Союзе. Эти хоть мозги не просрали как другие, более того, были сняты главы их государств, и по референдуму назначены новые. Жаль, думали, и от этого балласта избавимся. Грузия, Латвия и Эстония, наблюдая за ними, не дождавшись репрессий, тоже быстро провели голосование, а за ними и Армения, и тоже стали независимыми. Азербайджан и Эстония соскочили, там даже голосование не проходило, им это было неинтересно. К этому наши службы были готовы, так что, когда эти 7 государств стали независимыми, были мгновенно введены дополнительные войска, которые обеспечили вывоз с их территории всего, что принадлежало Советскому Союзу. Все корпуса заводов, фабрик и других предприятий остались пустыми, недолго стояли, направленными взрывами они были уничтожены, все организации и их оборудование были эвакуированы, все желающие из тех, кто не хотел автономии, пока продолжали являться гражданами Союза, покидали эти государства. Им было обещано на новом месте получить постоянную работу и жилье. Обезлюдили те государства чуть ли не в половину. Самое важное – Те лишились многих нужных профессий, медицины, учителей, ученых. Остались те, кто не нужен ни нам, ни им. Естественно, все военные склады, вся боевая техника государственных организаций, все было вывезено, инфраструктура уничтожена, не на чего им было жить, нечего продавать. Буферная зона между нашими границами и европейскими государствами создавалась, все шло по плану, разработанному еще 10 лет назад. Я сам участник и его разработчик. На границах жесткий пропускной режим, границы усиленные наряды пограничников патрулировали, ловили беженцев и отправляли обратно, предатели были не нужны, сами поначалу не хотели переезжать, а теперь бегут от самостийных правителей. Без дотаций от Союза, эти государства быстро скатились к полному нищему существованию. Почти все продались Западу и Штатам. Даже разрешили ракетные и другие военные базы у себя развернуть, у наших границ, лишь бы платили. Тут уже наши сообщили, будет так, уничтожим вместе с базами, и в ответ на Кубе снова разместили ракеты с ядерными начинками. Избавление от балласта помогло. Освободившиеся резервы пустили в производство новейших технологий, получив тот самый нужный и спланированный толчок. Постепенно Союз выходил на мировой уровень по производству новейших технологий, зарплате и уровню жизни, поэтому Союз летом практически пустел, многие проводили отписка за границей. Аэрофлот дополнительно закупил 300 пассажирских авиалайнеров, морские кругосветные путешествия стали популярными, немало иностранных авиакомпаний работало, мы не мешали им заработать, но и наши санатории на Черном море и других курортах не пустовали. Все это на фоне громких открытий. Первый летающий аппарат на антигравитационном двигателе создали мы, 8 прототипов флайеров в оснастке спасательных атмосферных судов, были отправлены в службу спасения. Это министерство было организовано всего 5 лет назад до того, как я замом стал в 91-м. Потом создание искусственного интеллекта, для тестирования его подключили интернету, коим с 86-го уже пользовались многие рядовые граждане нашей страны. В 2003-м была развернута на орбите станция Мир-16, которая постоянно модернизировалась и увеличилась в объеме. Там была опробована и запущена искусственная гравитация, так что орбитальники чувствовали себя на борту вполне неплохо. Также система жизнеобеспечения заработала на той же станции, и доставлять кислород в баллонах уже не требовалось, оборудование само синтезировало воздух. На Луне сейчас такое оборудование используется повсеместно, начали строить еще один город, для ученых, с темной стороны. На станции был развернут штаб обороны и эскадрилья космических истребителей, пока 6 прототипов, но скоро к серийным перейдем. Туристы на станции были каждый день, 2 туристических шаттла поднимали на орбиту людей, гиды все показывали, то что не секретно, давали людям возможность полетать в невесомости, в зале с мягкими стенами, за отдельную оплату в скафандре снаружи, и уж совсем дорого, пожить на станции неделю. Тут на станции были гостевые апартаменты, да и экскурсия наверх не дешевая, но наши люди зарабатывали хорошо и интерес до сих пор не падал. На Луну туристов не возили, закрытая планета. Туризм на орбиту только и только для граждан Советского Союза, иностранных туристов не поднимали, что бесило их правительство неимоверно. После создания нормальных безопасных челноков в 99-м, началось освоение Луны и исследование других планет. На Луне были найдены космогеологами, среди которых был мой сын, залежи некоторых металлов, что не встречались на Земле. Мне они были хорошо знакомы, из инженерных и технических баз знаний, использовались для постройки космических кораблей. Вот и были организованы поселения, шахты и верфи. Одна клепала по одному полноценному космическому кораблю в год, вторая модули на орбитальной станции. Немного, конечно, но нам хватало. Сейчас на корабельной верфи заложен первый космический боевой корабль, типа корвет, что войдет в космический военный флот Советского Союза. А то пока там числится 2 исследовательских судна, 8 истребителей прототипов для испытаний, с десяток ботов, половина из них десантные, и 3 разведывательных челнока. Адмиральский челнок я не считаю. Одним словом, сейчас Советский Союз на пике своего могущества, уровень жизни высок, по стране идет уже 2-й десяток лет борьба за чистоту экологии, за этим следят специальные группы и комиссии из отдела комсомола и отдела партии по защите природы. В общем, что мечтали и хотели построить, все сделали. Людей уже лет 20 не обманываем. Еще немного и наступит коммунизм. Нет, говорили с экранов телевизоров, что коммунизм уже наступил, наслаждайтесь, вот люди и наслаждались. Родители мои дожили до 2000-х, мама ушла в 2011-м, отец в 2007-м. Однако обещания те выполнили, у меня две сестры, Ольга 75-го года рождения, кандидат медицинских наук, на пенсии, и Маша, 81-го года рождения, космобиолог, на станции «Мир» работает. А вот с бабушкой я угадал, в 87-м тихо и мирно ушла, уснула и не проснулась. Возраст. Сам я был женат дважды, пятеро детей у меня. Один сын военный летчик, другой космогеолог, по стопам деда пошел, третий сын по партийной линии, четвертый офицер-космодесантник. А вот единственная дочь ушла в творчество, художник-натуралист она у меня. Когда мы подлетели к Новосибирску, у меня резко закололо сердце, все стало расплывчатым, я потерял управление телом, сквозь шум в ушах, и от двигателей флайера доносились крики, меня куда-то несли, потолочные светильники мелькали, кажется, городская больница. На этом все. Обидно, дела-то не передал. Хорошо, преемник работает у меня замом, и я официально объявил, что вижу его своим преемником. Надеюсь справиться. И все, темнота, не откачали, хотя медицина в Союзе была на высоте, входила в тройку лучших на Земле. Открыв глаза, я осмотрелся. Стоявший вокруг шум и стрельба заметно нервировали. Тут, сверкнув голубым брюхом, пролетел военный тяжелый флайер пехотной поддержки с тактическими знаками 12-го штурмового аэромобильного полка 8-й ударной армии Советского Союза. ХМ, полк этот стоял на границе с Грузией и работал в плотной связке с пограничниками, отлавливали нелегалов из Грузии. Тот в полете выпустил неуправляемые ракеты. По его бронированному брюху кто-то отработал явно из крупнокалиберного пулемета, по звуку дышака, но тому, что дробинка слону, пошел на другой заход. В стороне еще несколько флайеров работали, там уже бомбы объемного взрыва использовали. Приподнявшись, я осмотрелся, дали виднелась голубая вода бухты со знакомыми очертаниями. Голубое небо, испачканное дымами отгоревшей на земле техники, сухая и жаркая погода, похоже, сейчас лето, курортный сезон, разрушенные строения окраины Батуми. Эх, добежать бы до бухты и искупаться, а то все тело чешется от грязи, да и вонь немытого тела чувствуется. Ну вот как можно было так себя довести? После этого осмотрел следующим свое новое тело. Грязные руки, обгрызенные ногти, рваная грязная одежда, босой. Похоже, я попал в тело юноши, лет 17-18, но это еще ничего, тело приведу в порядок. Самое важное, я в Грузии, и почему-то моя страна атаковала эту маленькую, гордую, но жутко бедную страну. Что ж, выясним, а сейчас нужно укрыться. Похоже, бывшего хозяина этого туловища вышибло из тела. Когда рядом рванула одна из ракет, рядом ее обломки были видны, и воронка, однако на теле не царапинки, и это хорошо. Так что, вскочив, я перебежками добрался до остатков бетонного фундамента какого-то здания и укрылся за ним. А жаль, что я в это время попал, мне тут неинтересно, вот бы обратно к внуку императору Ивану. Ладно, не об этом сейчас речь, а о выживании. Правителем я тут побыл, хочу по странам поездить, скажем так, неофициально, своими глазами увидеть, как люди живут. Страны-общепенцы тоже посещу, с народом пообщаюсь. ХМ, может и не зря, что я попал именно в это тело, даже интересно и любопытно стало.